Житие святителя Варсонофия, епископа Тверского. Память 11-24 апреля. Святитель Варсонофий, епископ Тверской, чудотворец Казанский, родился около 1495 года в городе Серпухове в семье священника. При крещении младенец получил имя Иоанн, по другим источникам – Василий. Отличаясь трудолюбием и понятливостью, отрок легко овладел грамотой, освоил чтение псалтири и церковное пение настолько, что мог не только сам читать и петь, но помогать другим. В 1512 году крымские татары под предводительством Ахмат-Гирея и Бурнат-Гирея ходили в поход на Рязань. Но не успев ничтоже во взятии града Рязани, прошли быстрым и неожиданным опустошительным походом по берегам Оки. В числе многих Иоанн 17-летним отроком был уведен в плен. Горько было положение пленника, но молитва и богомыслие облегчали скорбь его и доставляли сердцу его такое утешение, какого не чувствовал он в доме родительском. В нем росла любовь к Богу, а с нею и преданность святой воле его. В таком расположении души молодой Иоанн работал неверным со всем усердием и обучался безответному послушанию, терпению и незлобию. Пост, сперва невольный, обратился в дело его доброго произволения. Утомительные работы невольника занимали у него все время дня, и только ночь он посвящал молитве, которая стала потребностью души его. Уповая на Господа, будущий святитель молился и пел приходившие на память псалмы. Жил, как живет послушник в монастыре, неприметно навыкая послушанию, незлобию и терпению. Спал Иоанн совсем мало, к еде почти не притрагивался, отличался усердием и кротостью, трудился без прикословия и потому расположил к себе ожесточенные сердца иноверцев, которые, невольно признав его достоинство, стали обращаться с ним мягче и снисходительнее, нежели с другими. Постепенно, благодаря незаурядным способностям, он овладел разговорным татарским языком до такой степени, что по прошествии 2 лет мог не только хорошо говорить, но и писать по-татарски. Плен продолжался 3 года. С большим трудом собрав необходимую сумму, священник Василий выкупил своего сына Иоанна из татарской неволи. Блаженный Иоанн возвратился домой, однако сердце его уже охладело навсегда к непостоянным земным радостям и утехам. Согласно непоколебимому решению, созревшему в душе юноши еще в плену, он поехал в Москву, где в Спасо-Андрониковом монастыре принял иноческое пострижение, дав Богу обеты девства, послушания и нестяжания. 3 года плена заменили для него послушнический искус. Отрекаясь от мира, монах умирает для него, потому и нарекается ему новое имя. Смерть для мира есть рождение в ангельское служение. Новопостриженного инока нарекли Варсонофием. Строгой и богоугодной жизнью инок Варсонофий преуспевал в подвигах добродетели и молитвы. В Андрониковом монастыре бывал наездами святитель Акакий, епископ Тверской, 1522-1567, родной младший брат преподобного Иосифа Волоцкого и постриженник Иосифа Волоколамского монастыря, архипастырь добрый и благочестивый, удостоенный от Бога дара прозорливости. Он неоднократно предсказывал преподобному Варсонофию, бывшему еще в сане иеродиакона, как вспоминал впоследствии сам святитель Варсонофий, что именно он станет некогда преемником святителя Акакия на Тверской кафедре. О добродетельной и благочестивой жизни преподобного Варсонофия стало известно митрополиту московскому Макарию, который возвел святого Варсонофия в сан игумена Никола Пешножской Мефодиевой пустыни, основанный в 1361 году учеником преподобного Сергия Радонежского, преподобным Мефодием, память 1427 июня, в 25 верстах от Дмитрова, на правом берегу реки Яхромы, при впадении в нее реки Пешноши в лесной глуши. В старину пустынь эта именовалась Никола на Песнуше. В 1553 году в паломничестве, в благодарность за чудесное избавление от смерти, на пути в Кирилло-Белозерский монастырь, Пешношскую обитель, посетил царь Иоанн Грозный с семейством. Он обратил внимание на опытного наставника иноческой жизни, побывавшего в плену и сведущего в татарском языке и нравах. Потому, когда в 1555 году в Казани открывали новую епархию, вместе со святителем Гурием, первым архиепископом казанским, был направлен в Казань и святой Варсонофий из Пешношской обители в сане архимандрита для основания там монастыря. 26 мая 1555 года первосвятители Казани торжественно отправились в путь. Из Москвы по рекам Москве, Оке и Волге путь до Казани длился 2 месяца. В воскресенье 27 июля 1555 года святитель Гурий с игуменом Пешношским Варсонофием и игуменом Успенского Старицкого монастыря Германом прибыли в Казань. С крестами и хоругвями были встречены они в Казанском Благовещенском соборе местным духовенством и населением. Вместе со святым Варсонофием в Казань прибыли иноки, пострижники Пешноши, Тихон, Феодорит, Иов, Андроник, Сильвестр, а также инок Андроникового монастыря Симеон. Уже в следующем 1556 году преподобный Варсонофий исполнил возложенное на него поручение и устроил Преображенский монастырь в Казанском Кремле. Им был освящен первый каменный теплый храм в монастыре во имя святителя Николая Ратного, а впоследствии и главный храм в честь Преображения Господня. В уставе монастыря, написанном самим архимандритом Варсонофием, он называет себя в приписке «многогрешным чернецом», что был игуменом на Песноше. Тайно от всех он продолжал носить вериги для изнурения плоти. Монастырь в скором времени сделался средоточием духовной жизни бывшей татарской столицы. Через несколько лет число иноков в нем доходило до 100 человек. По воле святителя Гурия, к которому сохранял он полное послушание и сыновнюю любовь, ревностно занимался он обращением магометан к вере христианской. Знание татарского языка позволяло ему входить в близкое сношение с татарами, а основательное знание учения Магометова при его глубоком уме делало обличение его магометанству неотразимыми. Умение лечить болезни привлекало к нему больных всякого рода, тогда как болезнь сама располагает душу для всего лучшего и, следовательно, для принятия учения христианского. 2 декабря 1563 года святой Варсонофий постриг в великую схиму, а 4 декабря предал погребению своего ближайшего друга и наставника, святителя Гурия, архиепископа Казанского, память 4-17 декабря. По смерти епископа Тверского Акакия, представление 1567, святитель Филипп, митрополит Московский, вызвал святого Варсонофия в Москву и возвел его в сан епископа Тверского. Истинным светильником был святитель Варсонофий для своей паствы, не словами одними, но всем существом своим, указывая спасительный путь Христов. Несмотря на высокий святительский сан, он продолжал быть смиренным подвижником, каким был в Пешношской обители и в Казани. Ночь он проводил в молитве, дни в трудах и заботах. Отдыхая, шил клобуки и дарил инокам и епископам. Непрестанной молитвой усердно врачевал телесные и душевные болезни, обращавшихся к нему. Тяжелое было время, в которое Господь судил ему управлять паствою Тверскую. Начались тогда для России тяжкие испытания. Царь Иоанн Грозный, мудро и благочестиво правивший Россией, стал ужасом и бичом для своих подданных, насаждая так называемую опричнину. Тверь не принадлежала опричнине и потому не пользовалась благосклонностью царя. С ужасом и негодованием видел святитель в Арсенофии, как его друг Герман, архиепископ Казанский, память 6-19 ноября, некогда пользовавшийся уважением царя, был вызван из Казани в Москву для возведения в сан митрополита. Однако после того, как напомнил царю тихими и кроткими словами, что тот даст ответ на суде Божием за свои жестокости, был изгнан и умер в заточении. Много страшных событий прошло перед очами святителя в Арсенофе за 4 года его архиерейского служения. Глубоко сокрушался о своей пастве святитель в Арсенофе. Ощущая старческую немощь, он в 1571 году удалился на покой в основанную им в Казани обитель. 5 лет провел он в Преображенском монастыре на покое, в молитве и уединении, где принял великую схиму. Когда он не мог по немощи сам ходить в церковь, любящие ученики помогали ему посещать храм Божий, зная его любовь к богослужению. Скончался святитель в Арсенофе 11 апреля 1576 года и был погребен в Преображенском монастыре архиепископом Казанским Тихоном. В 1595 году по благословению святейшего патриарха Иова 1588-1607 построен в этом монастыре новый храм в честь Преображения Господня. При строительстве храма были обретены мощи святителей казанских Гурия и Варсонофия. Описание открытия мощей было сделано очевидцем, святителем Ермогеном, будущим патриархом, в то время казанским архиепископом. Когда же 4 октября дошли до гробов святых отцов, то пришли сказать об этом мне, смиренному. Принеся совсем освященным собором бескровную жертву Господу Богу и отпев панихиду, мы отправились в монастырь и, пришед на место, поклонились гробам преподобных отец Гурия и Варсонофия. Вскрыв гроб, мы увидали нечто совсем неожиданное. Рака святого была полна благоуханного мира, мощи же святого Гурия носились как губка поверх мира. Ни одна часть не была погружена. Нетлением одарил Бог честное и многотрудное тело его, как это видят все и ныне. Я, недостойный, многогрешную рукою коснулся святого тела, осязал ризы, в которых он был погребен, и они были весьма крепки. Пытался силою потянуть и мантию его, и прочие погребальные одежды, и они казались крепче новых. В головах у преподобного Гурия лежал греческий клобук вязаный, который, по сказанию учеников святого Варсонофия, был сделан преподобным Варсонофием для Гурия и по смерти святителя положен недоконченным в возглавие гроба его. Мы, собор, не осмотрели этот клобук и, взяв прядь из него, едва могли перервать ее, потому что она была крепче новой. Мы перелили благоуханный мир в новый сосуд, и православные христиане, пользуясь тем миром, непрестанно получали исцеление. Потом мы открыли раку в Арсенофе и увидали, что и его мощи почтены от Бога нетлением, в чем мы удостоверились, перелагая святые чудотворные мощи обоих своими собственными руками с архимандритом Арсением из гробов в ковчеге. Девясь неизреченному человеколюбию Божию, мы со слезами и кротостью пропели надгробные песни над преподобными отцами и поставили их поверх земли, дабы все приходящие видели их и, девясь, славили Бога. В иконописном подлиннике дано описание образа святителя в Арсенофе. Подобием надсед, борода как Гуриева, а борода святителя Гурия как Василия Кесарийского. наконец раздвоилася риза святительская, амафор и Евангелие. Жизнеописание святителей Гурия и Варсонофия составлено было священномучеником патриархом Ермогеном. Существует акафист святителю Варсонофию.